какая мука воспитывать. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В эфире Александр Федорович Соколов и Алексей Орлов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, Леша. Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл передач о воспитании и образовании. Сегодня предлагаем на ваш суд восьмую встречу «Центры обучения и родители». Как всегда, Александр, тебе слово, а потом при необходимости я уже буду подключаться. Пожалуйста, начинай. Хорошо. Дорогие друзья, ну сегодня такая своеобразная для нас тема, и я постараюсь объяснить, почему. Вот. Если вы заметили, что мы в своих передачах, уже 7 таких состоялось, да, стараемся обратить ваше внимание на те проблемы, связанные с тем, что происходит в системе воспитания и образования сегодня. Ну, мы не раз озвучивали, что мы объявили цель общественного развития – это возрождение, воспроизводство высокоразвитого народа и создание всей полноты условий для этого. А вот одно из условий так называемой вот этой цели, да, это как раз вопросы, связанные с воспитанием, образованием наших детей и нас самих, как это ни странно звучит, несмотря на то, что кое-кто из нас там убелен сединами, вот, а кое-кто даже и не знает, что такое самообразование и самовоспитание. Вот. Но сегодняшнее положение дел таково, что мы имеем то, что имеем. И сегодня разве что только ленивый не обращает внимания на те проблемы, которые происходят в нашей сегодняшней системе образования. Каким образом там вырастают дети, мы уже много фактов приводили и цифр, которые и страдают здоровьем, и страдают слабоумием, и не все начинают понимать в жизни. Вот особенно то, что касается всех взаимосвязанных, так сказать, процессов жизни людей, сообщества, природы и так далее. Вот. И несмотря на то, что, казалось бы, в самой системе образования и существуют сегодняшние, так сказать, центры, связанные с разработкой вот этих программ развития, программ обучения, методичек и так далее, но вот наш опыт, допустим, в нашей республике, он привел к тому, что мы видим, что центры есть, но он совершенно отчетливо занят совершенно другими вещами. Вот мы столкнулись с такой вещью, когда мы стали предлагать нашему, так сказать, Министерству образования учебники для первоклассников, так сказать, сталинского периода. Это Пчелка был автор такой учебника, очень замечательный. А сегодня приняты учебники Моро, так называемого. Да? Когда мы стали их сравнивать, они, ну, небо и земля. Вот. И, конечно, даже, ну, те картинки, которые там применяются, или, допустим, в одном из учебников пишется, что олень стоит на берегу и считает, как там какие-то палки или ветки проплывают по реке. Вот сколько он там насчитает. Вот сами подумайте, это природа оленя, считать палки на реке, да? И вот таких, казалось бы, мелочей, которые, ну, совершенно дикие, неестественные ни для природы, ни для человека и так далее. Или сколько там с дуба упало яблок, к примеру. Да? Вот такие моменты, они ж в сознании ребенка просто вводят в замешательство. Ну как это? Ну хорошо, если у ребенка хватает от какой-то там смелости, сказать, обнажить свое видение этого несоответствия. Ведь многие, когда воспитываются в системе вот этого чувства вины и страха, ребенок в растерянности находится. И вот таких нестыковок очень-очень много. Но система-то, она призвана для чего? Формировать вот этих потребителей и зомби, так сказать, инструменты, которые удобны для кукловодов, для хозяев так называемой жизни. И именно это выращивает наша система. Когда мы радеем за будущее и за будущее своих детей и державы, ради которой наши предки положили жизнь, которые свой талант, свое трудолюбие несли на то, чтобы создать такие огромные пространства нашей державы, да, подарить нам эти территории, эти ресурсы, подарить нам культуру, традиции самого, так сказать, высокого уровня, вот, то когда мы это понимаем, то мы не можем согласиться с тем, что все это идет под откос. И выходит, что мы сами должны создавать свои центры, где бы мы могли аккумулировать лучший опыт, нарабатывать, отрабатывать методики, программы обучения, развития и так далее, и делать это достоянием широкой общественности, всех наших родителей. Вот у нас в республике создано два, как бы, родительских комитета. Один официальный при Министерстве образования, а второй мы сами создали общественную организацию, которая называется Республиканский родительский комитет. Вот здесь как раз и мы обмениваемся опытом, обмениваемся тем, что происходит на самом деле, обмениваемся передовыми технологиями, вот, обмениваемся вот разного рода учебниками, постоянно ищем, находим все то лучшее, аккумулируем это у себя, изучаем, пробуем и предлагаем это для внедрения в школы. Вот если бы мы этого не делали, ну оно ниоткуда с неба не упадет, потому что эта система, она заряжена совершенно на другие цели и задачи. Им до этого дела нету. И именно вот когда мы сами вынуждены создавать подобного рода центры, вот, и аккумулировать все лучшее, что наработано на сегодняшний день, проверено методикой, привлекать туда вот таких интересных, талантливых, ответственных людей и так далее, вот, то тогда они становятся очень хорошим подспорьем, хорошим инструментом в нашей жизнедеятельности и особенно в помощи, в развитии, воспитании и образовании наших детей. Вот наличие таких центров, на наш взгляд, крайне важно. Они как центры аккумулирующие, центры обучающие, центры, которые вырабатывают определенные, так сказать, продукты, о чем мы уже говорили. Вот. И это становится серьезным поддержкой, серьезной помощью и очень мощными, эффективными инструментами вот в этом образовательном процессе. На наш взгляд, это крайне и крайне важно. Но что бы хотелось сказать, что вот это все ну, никак не получится без ответственной и сопричастной работы наших родителей в этом процессе. Вот приведу пример. У нас в Луганске есть такая 17-я школа. Да? И когда мы познакомились с вот этой методикой здоровья сберегающих и здорово развивающих технологий Владимира Базарного, да, то просто ну, волосы дыбом встают, что происходит вот обычной сложившейся на сегодняшний день системе. Но мы уже не раз говорили, как это влияет и на позвоночник, и на все проблемы здоровья, и на психику, и на многие факторы, которые просто уродуют наших детей. И когда мы постарались эту систему применить, вот, а уже закон об образовании, где прописана роль родительских комитетов, он уже на тот момент был у нас. Да? Вот. Но, вот смотрите, класс 30 человек, когда мы пытались это все, начинали только, да? Вот переговорили на родительском собрании. Где-то 2-3 человека еще как-то, ну, включается в осознание того, о чем идет речь. Остальным все абсолютно по барабану. Так вот, потребовалось, ну на наш взгляд, как бы такие неимоверные усилия в течение чуть ли не 3 месяцев, чуть ли не каждого из родителей брать за шкирку, ну, в хорошем смысле слова, и объяснять, что за этим стоит, к чему это приводит, и т.д. и т.д. И когда родители поняли, когда они включились в этот процесс, о чем идет речь, вот только тогда быстренько собрались, провели собрание родительского комитета, проголосовали, протокол написали в соответствии с законом образования, вот это о партнерском взаимодействии родителей и школы. Вот. Тогда сразу после этого начали внедрять элементы вот этой здоровьесберегающей методики Владимира Базарного. И результат не заставил себя ждать. Через год совершенно другие дети стали. Вот. Я к чему этот пример привожу, что нам, как родителям, очень важно, ну, я бы сказал, при этих обучающих центрах, о которых мы говорили, да, создавать инициативные группы, а при сегодняшних, так сказать, этой цифровой связи, да, компьютеризации и так далее, когда есть, так сказать, адреса всех родителей, можно создавать вот эти площадки, вот, можно проводить вот эти вот виртуальные собрания и каждому родителю доносить те новости, те методики, тот лучший опыт, собирать такие, я бы сказал, обучающие конференции, сегодняшние возможности это позволяют, то есть просвещать родителей, рассказывать им, убеждать, и мало того, крайне важно обращать их внимание, что в процессе воспитания и образования существеннейшую роль играет и то, каким образом сама семья существует. Как она строится, насколько это влияет на ребенка, насколько это важно создавать климат для ребенка в семье, чтобы он и успешно учился, и чтобы он в школу приносил вот эту вот устойчивость и все то лучшее, что он взял в семье, к как инструмент, как базу, на основе которой он может развиваться. Вот это все объяснять родителям, вести вот такую работу с ними, ну, я бы сказал, обучающую, которая обращает внимание на все эти вещи. И все это делать не просто там как бы тыкать пальцем, а вот ты там в этом не прав, ты виноват и так далее. А очень творчески, очень мягко, так сказать, обращать внимание, давать вот эту взаимосвязь. Вот ты здесь ты попустил, забыл, а это привело через какое-то время вот к этому, к этому, к этому. Вот такая работа с родителями тоже очень и очень важна. И от нее никуда не денешься. Еще раз говорю, если мы родители, если мы ответственны за своих детей и за свое будущее в том числе, достаточно быстро становятся пенсионерами. Мне вот было, допустим, 15 лет, да, и я вот думал, о, 2000 год, это же мне будет 50, ой, это что-то такое необозримое, далекое-далекое. Вот, а уже 20 лет после этого прошло. Вот время летит очень быстро. Мы становимся пенсионерами, а вот система, которая сегодня, она говорит о чем? Нам пенсионеры не нужны. А это скоро станет и в том числе и будущим наших детей. И вот кому, кого мы выращиваем, кого мы готовим. Вот. Это очень важно. Вот, Леша, ты помнишь, когда мы приглашали на одну из наших передач директора Института антропогенеза Чагина, да, Олега Александровича, вот, и он приводил нам факты исследований, как вот это неверное, я бы сказал так мягко, воспитание в семье, как, допустим, лишение мальчиков определенного опыта, да, не формирует в нем ни гормоны, ни, так сказать, мужские качества и свойства, а за этим стоит будущее целого народа. Когда нет ответственных мужчин, то что с этим народом? Да он, как говорится, управляет им кто хочет. И это все закладывается в семье. И это все надо очень отчетливо, доходчиво объяснять родителям. Не только тыкая, что вот вы тут недоработали, вы тут виноваты, а и предлагать альтернативу. Какие есть методики? Вот обучать их, показывать прямо на месте. Вот в этих, так сказать, на собраниях родительских комитетов все это рассказывать, объяснять, проводить как бы ну, такие живые, так сказать, игровые уроки, которые бы помогали им это все освоить. Вот. И без этого нам никуда не деться. Поднимая свой уровень и, так сказать, образование и самосознание, мы это все можем применить на наших детях. И такая работа с родителями очень важна, на наш взгляд. Ее надо проводить. И вот создавать такие, ну, как бы, культурно-образовательные центры, где мы вот эти все вещи могли бы взять, освоить, попробовать, понять, познакомиться с передовым опытом и все это сделать частью нашего инструментария. То есть как помощь нашим детям в их развитии, в их образовании и в итоге в их будущем. Вот, Леш, что бы ты добавил по поводу вот этих таких центров своеобразных, да, и работы с родителями? Да ты уже все практически сказал, что здесь каждый раз дополнять после тебя трудновато. Но постараюсь. Родители, да и люди вообще делятся на несколько пластов, так вот разделяется общество на несколько пластов. Первый пласт, самый-самый такой низкий. Мне все равно. Вот этот первый пласт, так называется, мне все равно. Не употребляя других ругательных слов. Высший пласт. Мне не все равно, я это делаю, я знаю, что от меня зависит будущее. Меня, мое будущее, будущее моей семьи, будущее моих детей, моего общества, ну и так далее и тому подобное. И посерединке самый большой пласт делится на два лагеря. Первые говорят, что от нас ничего не зависит, и, в общем-то, все пропало, все пропало. А вторые кричат, от нас зависит, но надо взять вилы и всех мерзавцев уничтожить. Вот эти вот два пласта между собой постоянно воюют, как будто другим заняться нечем. Как правило, и самый первый пласт, и вот эти два воюющих между собой пласта выстраивают свои взаимодействия с этой жизнью на базе своего невежества, незнания. Незнание причин, незнание почему, незнание как делать. Если бы тем, которые, вот так сказать, пофигисты, которых ничего не зависит и, которые, и которым все равно, они бы знали, что не все равно и возможно что-то делать. И главное, чтобы они осознавали, что от сегодняшнего их бездействия будут твориться страшные вещи с ними же самими. И есть варианты изменения жизни. Вот тогда бы они из первого уровня самого-самого низкого, перебирались хотя бы второй уровень, которые задумывались о том, что делать, не делать. А тем, которые воюют между собой, либо от нас ничего не зависит, но все плохо, либо давайте мы возьмем вилы, если бы им дать правильную информацию и правильные знания, они бы, я думаю, свои энергии и перевели, вот те, которые вилы хотят брать, перевели бы в созидательное русло, и вместо вил они взяли книжки в руки, и образование было бы им в помощь. И все бы пошло в лучшую сторону. А те, которые от нас ничего не зависят, но при этом всех ругаем, они бы тоже взяли ум в голову, включили, в голову включили и начали действовать по вполне определенному сценарию, что от нас зависит все. И если я буду делать вот так, как надо, то завтра моим детям будет хорошо и моим внукам будет еще лучше. Так что здесь по принципу профессора Преображенского – разруха начинается не в клозетах, а в головах. В клозетах она только потом отражается. Здесь необходимо с такими людьми проводить встречи, игры, какие-то вечерки, мероприятия, которые ибо пробуждали от спячки и направляли в правильное русло, развлекая, увлекая, увлекая, направляя. И вот тут как раз создание культурно-образовательного информационного и методического центра было бы нам очень всем важно. Всегда возникает вопрос, кто этот центр организует, как в него могут попадать люди, на какие средства его содержать. И вот то, что мы уже неоднократно в разных передачах затрагивали, опять же, я скажу, что просто так сам по себе центр, который будет вот так подвешен в воздухе, без материальной базы, без обеспечения финансовыми возможностями, без идеологии и цели и прочего-прочего, невозможен. Это будут тырки-пырки и ничему нехорошего не приведут. Поэтому нужно смотреть и на экономическую базу, на то, что нам позволит такие центры содержать. Это уже свой державный фонд, либо какой-то областной фонд, либо это фонд какой-то маленькой артели, либо общины, либо союза кооперативов. Ну, в общем, что-то должно появиться такое, что будет являться основой. И вот это что-то такое нам так же, как и про образование, говорит, придется делать. Никуда мы от этого не денемся. Одно от другого неотделимо. Также необходимо понимать, что существуют программы государственного уровня, областного уровня, регионального уровня, которые предусматривают вот подобные досуговые, культурно-досуговые центры. Естественно, что в образование никто вас пускать не собирается, потому что для того, чтобы зарегистрировать образовательное что-то, вам нужно пройти очень-очень серьезные препоны, ибо там требуются определенные программы, утвержденные на государственном уровне. И, в общем-то, если вы со своими программами будете заходить так вот в лоб, то вас оттуда пошлют куда подальше. А вот создание культурно-досуговых центров, где будет как раз проявляться культурная база, где вы можете готовить людей для образования домашнего, для образования школьного, внеклассного, для разговора с учителями, преподавателями, о чем в предыдущей передаче мы говорили. Вот это вам никто не имеет права запретить, потому что вы никаких государственных дипломов выдавать не будете, но при этом вы занимаетесь с детьми, вы занимаетесь с родителями, с бабушками, дедушками, вы их образовываете не с точки зрения образователя, а с точки зрения досугового мероприятия какого-то, устраиваете совместные какие-то дела, и опять же, вы подготавливаете людей, подготавливаете базу. Поэтому, если у вас есть выходы на какие-то гранты или что-то там еще, которые в государственном формате прописаны, этим надо пользоваться. Если вы желаете создавать культурно-досуговые центры с уклоном в образование информационно-методическое какое-то такое вот поле, то в этом случае, опять же, никто вам не имеет права помешать. Единственное, вы не сможете выдавать дипломы, да, государственные об образовании. Это тоже надо учитывать. Но все зависит от нас. Вы этим можете заниматься. И вот тут как раз Народное славянское радио, как единое народное уже средство массовой информации, готово всесторонне поддерживать такие направления, такие программы. Единственное требование ко всем, кто желает участвовать, это державный подход к жизни. Это самое главное. Нас не интересуют рвачи, которые хотят заработать на детях, на родителях, на бабушках, и их больше ничего не интересует. Вот такие вот рвачи и барыги нам не интересны. Нас интересуют те, которые, да, понимают, что деньги – это инструмент, да, они нужны, но не в деньгах счастья и даже не в их количестве, а счастье в наших детях. Поэтому сейчас нам нужны вот те самые люди, которые способны на первом этапе даже быть совершенными, может быть, даже альтруистами, которые ставят цель идеологию превыше всего, ибо от сегодняшних действий, которые в цели идеологии прописаны, будет зависеть и их будущее, будущее детей, будущее внуков, и будущее всей страны, а может быть, и всего мира. Так что, если у вас есть какие-то свои видения, представления, желания о создании культурно-образовательных, информационных, методических центров, то, пожалуйста, связывайтесь с организаторами, которые сейчас уже существуют, координационными советами, которые сейчас существуют и которые Александр Федорович представляет. Связывайтесь после этого уже с Народным славянским радио, и вместе будем продвигать это направление по городам, весям, по общинам, по артелям, по кооперативам, потому что будущее в наших руках, и все зависит только от нас. Пробуждать надо тех, кто не проснулся, давать верную информацию, кто или плачет, что от нас ничего не зависит, либо те, которые всех на вилы хотят поднимать, для того, чтобы без шума, пыли, грязи и крови перейти в созидательное направление и создавать вот эти самые досугово, культурно-образовательные, информационные, методические центры и нести культуру в наш народ, нести культуру в образование, нести знания, как вот солнышко выходит, вот так же нести их в мир. Угу. Хорошо, здорово, Лёш. Ну вот я бы, друзья, еще хотел добавить вот того, о чем Лёша так живо сказал. Вот смотрите, чтобы у нас не складывалось впечатление, что мы как-то говорим о какой-то абстракции, что вот надо, надо, надо, надо. Ведь на самом деле, когда мы склонны довести этот вопрос до конца, то есть создать в конце то, ради чего это все делалось, да, все это не так уж сложно. Ну, вот, предположим, привожу пример. Надо сделать хороший учебник арифметики для первого класса. Вот. Как расписывается вот это мероприятие? Ну, во-первых, есть заголовок. Создать новый учебник для арифметики для первого класса. Да? Дальше расписываем номер по порядку, мероприятие. Допустим, сравнить, так сказать, разыскать и изучить лучшие учебники арифметики для первоклассников во всем мире. Мероприятие? Мероприятие. Так, кому мы его поручаем? Такому-то, да. Или там инициативной группе во главе с таким-то. Какой срок мы на это делаем? Вот, то есть ответственные сроки и какие ресурсы для этого надо. Ну и можно примечание добавить. Потом, следующий этап, допустим, издание самого учебника, да. Он, из чего складывается это издание? Это, допустим, электронный макет этого учебника, да, его проверка на, так сказать, соответствие вот этим всем канонам образовательного процесса, да, и сам процесс издания в электронном виде и в бумажном виде. Это опять подключает, кто должен сделать, какие сроки и какими ресурсами. И так любой момент, когда мы садимся, вот инициативная группа, там 5-10 человек, неважно сколько, да, сразу же появляется куча предложений и куча нюансов, которые всю полноту этого процесса учитывают. Понимаете, все друг другу подсказывают и все понимают, где краску найти, где напечатать, за какие деньги, а может быть что-то еще подзабыли и так далее. Вот когда мы таким образом расписываем все шаги в действиях, ответственных, сроки и ресурсы, все сразу выстраивается, все очень просто. Вы не думайте, что это там небожители какие-то эти вещи изобретают. Нет, это каждому из вас доступно. Собрались вместе, те, кто болеет за дело. Еще раз скажу, перемену всегда дают только действия. Вот. Ну, надеюсь, мы убедили вас в том, что на кону стоит развитие наших детей, их будущее, и наших в том числе тоже будущее в лице этих детей. Какую они нам могут создать старость или послать нас всех додыхать куда-то. За что же уровень того, какими наши дети станут? И все это просто, совершенно просто. Вот. Что бы мне хотелось еще, вот, друзья, обсудить в нашей сегодняшней передаче, очень важно, на наш взгляд, это работа с детьми-сиротами. Наверное, вы не раз и слышали, ну, я сейчас, как бы там не печально это звучало, но это не совсем тема. Вот вы обратите внимание, сколько сотен тысяч абортов в нашей стране происходит сегодня. Это просто вычеркнутые, выброшенные из жизни будущие дети. А сколько моментов отказников, которые происходят в роддоме, а тех родителей, которые, не будучи готовыми стать родителями, так сказать, схватились за детей, а потом вынуждены от них отказываться там, или бросать их. Там, сколько таких примеров по телевизору каждый день, те или иначе случаи, рассказывается. А ведь вот смотрите, я сам где-то, по сути дела, 6 лет остался без родителей и знаю, что это такое. Когда ребенок, вот он есть, он рожденный ребенок, понимаете, он еще не успел ни нагрешить, ни наследить, ничего. Он просто есть. И когда он вдруг, вот по воле каких-то обстоятельств жизненных, он выбрашивается из этой, допустим, родительской опеки, заботы, из того, что кто-то берет на себя ответственность в его вырастании, в развитии и так далее. А тут очень важно внимание. Ведь, понимаете, ребенок-сирота – это как будто бы изгой из общества. Он уже как будто бы неправильный, он же как будто чужой, он как будто бы не такой. Вот за что ребенок заслужил такое вот отношение к себе? Конечно же, он не заслужил. И это, к сожалению, становится вот сегодня такой своеобразной частью нашей жизни, которая очень серьезно влияет на детей. И здесь, как-никак, приходится нам, взрослым, создавать эту систему, вернее, она создана, насыщать ее содержанием для того, чтобы вот этих детей брошенных не было. Ну, достаточно вспомнить, как много было беспризорников после революции, после гражданской войны в начале 20 века. И каким образом тот же Дзержинский поручил тому же Макаренко, всем известному, так сказать, одного из лучших педагогов вообще современности 20 века. Он даже ЮНЕСКО признан одним из 4 педагогов, которые являются вершиной педагогического искусства. Вот. Они нашли возможность, как их организовать, как их сплотить, как им дать серьезные цели, вот. Создать атмосферу, где бы они были защищены, накормлены, так сказать, заняты делом и так далее. Вот это тоже очень важно. Создавать атмосферу для таких детей, которая бы не позволяла им чувствовать себя изгоями, брошенными, приобщала бы их к совершенно равным правам со стороны. Я, к сожалению, вчера буквально познакомился с информацией в какой-то одной из школ. Вот этих детей, сирот и детей, которые... условно говоря, считаются бедными, да, их даже не подпускают к тем бутылям с водой, которые якобы пьют все остальные «нормальные», в кавычках, да. Но это же вообще дикость какая страшная. А сегодняшний мир такого. Детям, к сожалению, гораздо проще самоутверждаться на какой-то там избранности или статусе своих родителей, чем на уровне своего развития, на уровне своей человечности, на уровне своей культуры. И часто вот дети-сироты как раз в этих такого рода играх остаются вот такими брошенными заложниками. То есть нам ни в коей степени нельзя допускать, чтобы вот эта категория детей оставалась забытыми, брошенными, изгоями и так далее. Если мы упустим этот момент, это как раз то, что плодит вот эту новую систему будущих, так сказать, сорванцов, если не сказать похуже. Вот. То есть этот вопрос, он тоже крайне важен и тоже нуждается в нашей заботе. Что бы ты добавил по этому поводу, Леша? Во все времена славяно-рус, славяно-арии относились к продолжению своего рода очень-очень дотошно, очень-очень скрупулезно и с большим вниманием. Поэтому, если появлялся ребенок-сирота, погибли родители, он обязательно оказывался в семье близких родственников. Никогда детей не бросали. Это хорошая практика, которая у многих народов, которые не являются славяно-русами по своему происхождению, до сих пор сохранилась. И обратите внимание, насколько там крепкие рода и крепкие семьи, насколько там придерживаются своих укладов, устоев жизни. Там культура их не теряется. Потому что если ребенок, сирота, оказался в так называемом детском доме, считайте, что это обрыв с родом, это обрыв с культурным своим наследием, и потом из этого ребенка не пойми, что вырастает. Так вот, там, где дети сиротами пристраиваются в семьи близких родственников, и где с ними так же, как со своими детьми занимаются, нет разделения свой-чужой, то в этом случае проблем не возникает с культурой. А у нас как-то вот сейчас думают, ну, детский дом есть, интернат есть, так, мамы-кукушки появились, бросают своих детей, папы вообще могут уходить и забыть о своих детях и не видеться с ними. Вот это вот беда, беда очень серьезная. И сейчас мы расплачиваемся за свое вот такое легковерие и легкие поступки. Этого нельзя допускать никак. В древности говорилось, если вы указываете тому, кто собирает сирот и распределяет их по родам, на ребенка-сироту, вы совершаете благое дело. Но если вы приручили этого ребенка, взяли к себе в род, ну, приручили, в смысле, руками, да, обогрели, отпестовали, взяли себе в род, то в этом случае вы совершили великое деяние. Вот я следую этому же представлению, что так и надо жить, так и надо делать. Если у вас есть возможность, и кто-то из ваших родичей находится в доме-интернате, в детском доме, то, наверное, вам следует задуматься о том, чтобы все-таки его к себе взять. Тут есть множество нюансов по поводу там и телегони, откуда он появился, увечья, может быть, мозговые какие-то, еще что-то. Однозначного ответа, что вот прям все ломанулись и взяли, наверное, здесь я не имею права давать, но обратить хотя бы на это внимание и задуматься об этом обязательно стоит. Дальше. Ты говорил про Макаренко, ну, известно еще и другие какие-то люди, занимавшиеся во времена вот как раз постреволюционные с детьми, создавались коммуны. Макаренко – самый известный из них на сегодняшний момент. Как занимались с детьми? Здесь надо обратиться к нашей родной славяно-русской варновости, чтобы понять, на каком этапе, чем человек занимается и что его больше всего интересует. Вот первый этап взросления с 0 до 6, 6 до 12 и дальше с 12 до 18 – самые-самые важные для того, чтобы сформировался вот тот самый ребенок, об этом мы уже говорили, тот самый человек-творец, про которого мы здесь постоянно говорим. И он формируется на базе своего тела. Поэтому если тело не получает заботу и ласку, если оно не докормлено, то в этом случае говорить о чем-то таком высоком здесь, наверное, смысла нет. Соловья баснями не кормят. И кому же на ум придет на желудок петь голодный? Вот это вот как раз все надо учитывать. Поэтому ребенок всегда должен быть обогрет, он должен быть обласкан, он должен быть сыт для того, чтобы тело его развивалось. После этого следующий этап ребенка необходимо занимать, развлекать, обучать, пестовать. Нужно, чтобы он двигался, постоянно играл в какие-то игры, которые позволяют его телу здесь адаптироваться в этой жизни, стать каким-то вот полноценным человеком с точки зрения физики своей. И обязательно должны быть интеллектуальные игры, которые основывались бы на наших традициях, на нашей культуре. Вот на это надо обращать внимание. Это здоровое тело, это крепкое тело, это обязательно взаимодействие с другими детьми в коллективе на основе игр, развлечения. И через игры, развлечения нужно включать уже образование. Так что тем людям, кто желает заниматься с детьми, необходимо это учитывать. Если вы исключаете физическую какую-то подвижность, то в этом случае ребенок у вас превращается в какого-то такого ботана с большой головой, но при этом совершенно не адаптированный к жизни. Если вы нажимаете только на физкультуру, только на какую-то подвижность и забываете про душевный, духовный, сущностный рост, то ничего доброго тоже отсюда не получите. Поэтому очень хорошо здесь с детьми и сиротами подходит, особенно с мальчиками, это какие-то военно-патриотические лагеря, военно-патриотические занятия, где бы вы могли вот в детских домах или на основе детских домов создавать какие-то похожие на кадетские организации, на казачьи организации, такие вот объединения, и там проявлять и заботу о развитии физического тела и давать основополагающие устои нашей культуры, нашего вот видения. Причем сразу отмечаю, избегайте религиозного образования, избегайте, потому что религий сейчас и так огромное количество, и всегда вы можете, если захотите, сходить в какой-то храм, какое-то капище, это уже ваше личностное. Здесь на это не надо нажимать. Должна быть культура. Та культура, которая является родной. Религию человек должен выбрать потом, в дальнейшем, сам, когда дорастет до этого. Либо выбрать веру, что выше, на мой взгляд, нежели чем религия. А у нас часто бывает так. Создали какое-то объединение такое вот для детей, и туда сразу религию засунули, и вот религия превращает маленьких детей в каких-то религиозных адептов, и не более того, то есть у людей сразу отстегивают половину его бытия, давая только религиозные основы. А религия всегда – это не прямое взаимодействие с великомудрыми предками, а это работа через посредников. Вот это надо учитывать. Еще раз, я не против какой-то религии, но я призываю к тому, чтобы религию человек выбирал сам. Это не говорит о том, что надо воспитывать безбожников. Нет, о высшем надо с людьми говорить, с детьми особенно. О том, как устроен мир, как здесь все проявлено. Но это должно быть с точки зрения естества наблюдения, а не каких-то религиозных догм. Вот это надо все учитывать. Итак, работа с телом, работа с мыслями, работа с тем, что есть на самом деле с точки зрения ведического нашего культурного наследия. Еще раз, ведическая культура – это не религия, это выше всех религий. И вот когда мы все вместе связываем, сюда уже вкладывается помимо досуговой, физкультурной деятельности и вот таких вот мыслей о чем-то светлом, уже и образование. Вот когда это все вместе, когда вы учитываете и возрастные какие-то качества человека, и половые мальчики, девочки, и главное, у вас есть в голове цель, идеология, ради чего все это делаете, все становится на свои места, в том числе и работа с детьми-сиротами, которые сейчас, к сожалению, во многом прозябают в этих вот домах детских, и там занимаются только тем, чтобы построить их, чтобы они не шумели, не галдели, друг другу лбы не расшибли, чтобы, не дай бог, там девочка не забеременела в старшем возрасте. И вот на этом все заканчивается. То есть одели, обули, да и фиг с ним. Главное, там не убивают друг друга. Этого недостаточно. Это только один из факторов. Но понятно, что у тех, кто являются там преподаватели, кто является там нянечками, обслуживает персонал, им до каких-то высоких материй подчас и дела нет, потому что или там кто-то зарабатывает деньги, а кто-то, наоборот, сводит концы с концами, потому что вот по-разному все устроено, и здесь одной поганой метлой всех мести нельзя. Так что участие каких-то комитетов, каких-то методических центров, каких-то, может быть, объединений патриотических, как сейчас это называется, военно-спортивных и прочих-прочих, необходимо и с точки зрения работы с родителями, о чем мы говорили, и сами детьми, в том числе и работа с детьми-сиротами. Вот так я это вижу. Хорошо, Лёш. Но я бы хотел еще, друзья, обратить ваше внимание на один интересный аспект. Вот смотрите, многие полагают, что если ребенок есть в семье, то вот этого и достаточно. А ведь очень часто, даже при наличии, так сказать, семьи, ребенок часто чувствует себя сиротой, когда ему не уделяют достаточно внимания. Вот что я имею в виду? Вот был обнаружен такой удивительный эффект. Вот в роддомах, где детей, так сказать, после рождения там, содержат в отдельных палатах, да, вот, и обратили внимание, что, оказывается, тех детей, которых обнимают чаще, так, берут на руки, обнимают, у них реакция на жизнь и способ включения в сам процесс жизни очень резко отличается от тех, кому не уделяют внимания. И, казалось бы, такой маленький факт. А он существенный. И сейчас вообще вот рекомендую, что в течение дня ребенка надо обнимать как минимум 20 раз на день. Да? То есть вот уделять ему внимание, дать ему почувствовать, что он не брошенный, что о нем помнят, что он обласкан, защищен. И вот эта энергия любви, она его касается. Вот казалось бы, такие маленькие мелочи, а на самом деле это все факторы, которые не дают ребенку чувствовать себя сиротой. Это одна сторона, ведь очень важно, когда в процессе воспитания и образования ребенка участвует полная семья, о чем мы тоже не раз уже говорили. Вот эти маленькие, казалось бы, штришки, они говорят о том, что это раз мы есть семья, все уже вопрос решен. Ничего подобного. Это вот процесс отношений с ребенком очень важный. И его надо насыщать вот всеми теми лучшими свойствами и себя, и своей человечности, и той культуры, о которой, Леш, ты очень часто говоришь, да, основанной на, так сказать, традициях наших предков, потому что она проверена тысячелетиями. Самая лучшая именно эта культура давала высочайшие образцы, так сказать, развития человечества. Вот этот момент тоже очень важно учитывать, чтобы наши дети даже не были сиротами даже в существующих семьях. Вот. Важный момент. Ну и вот, казалось, вот на этой ноте можно, собственно, эту передачу и заканчивать. Давай, Леш. Да, еще необходимо отметить, что полноценная семья, о которой мы говорим, это не когда папа, мама и один ребенок. И даже не два и не три. Полноценная семья – это когда уже четыре и больше детей. И вот для того, чтобы ваш ребенок не стал сиротой при живых родителях, необходимо сделать так, чтобы у него были сестры и братья. И дедушка с бабушкой тоже. Конечно, но хотя бы, если дедушки и бабушки, вот на сегодняшний момент многие же уже уходят в раннем возрасте, к сожалению, да, или не понимают того, что надо со своими внуками заниматься, а сидят перед телевизором и смотрят какую-то очередную «Санта-Барбару» на новый лад, то в этом случае надо детей окружать своими братьями и сестрами, ибо в будущем они, держась друг за друга, смогут продвинуться в этой жизни, смогут помочь друг другу. А у нас часто бывает так: одного ребеночка народили, а потом он гремыка, сирота, по всей жизни так и остается, ибо он откололся от родителей, а поддержать уже его некого, ибо родители своими какими-то интересами заняты, а он вырос эгоистом, либо вырос потерянным, вот тем самым сиротой при живых родителях. Так что полноценные семьи – это очень и очень важный вопрос, который сейчас должен волновать всех родителей современности, ибо без своих детей у вас не будет и будущего. Ну, на сем я с вами хочу попрощаться. Напоминаю, что Александр Федорович Соколов и Алексей Орлов были в виртуальной студии Народного славянского радио. Мы представляли вам восьмую передачу из цикла о воспитании и образовании. Называлась она «Центры обучения и родители». Прощаюсь с вами. Желаю всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго, друзья, и до новых встреч. Да, вспомнила. Вымой руки.